Мы, как всегда, начнем с того, что в нашем внутреннем человеком и от всего сердца поблагодарим Господа за то, что продолжается такое благоприятное время, когда мы можем спокойно приходить в наши молитвенные дома и получать ответы от Господа через Его Слово, за что, конечно, мы должны благодарить нашего Господа. Наверное, вот пока мы живем на земле, покуда вроде все идет так нормально, особых проблем нету, то, может быть, и особо так и не ценятся вот эти наши служения, не ценится слово, которое мы слышим. Но когда в трудные времена мы затрудняемся решить вопросы какие-то или не понимаем, что с нами происходит, а такие времена могут быть в нашей жизни, то когда к нам приходит ответ от Господа через Его Слово, мы начинаем Его ценить больше, нежели когда бы то ни было. И потом очень хотелось бы, чтобы и сегодня мы восприняли вот это время, как время, данное нам Господом, чтобы еще раз просветить очи нашего сердца, потому что нам предстоит жизнь. И вы знаете, что жизнь на земле – это непростая жизнь, это сложности, это проблемы, это вопросы. Ну и без слова Господня нам очень трудно найти возникающие вопросы и проблемы, дать правильные ответы и определиться с тем, как поступать дальше, что делать дальше. Поэтому мы должны молиться о том, чтобы Господь дал слово. Потому что если я буду очень сильно желать, а у вас не будет желания получать слово, то не будет того эффекта, который должен быть. И это на самом деле так. Но когда у нас будет обоюдное желание, мое, чтобы поделиться Словом Господним, конечно, при благословении Божьем, потому что человек сам по себе, он не способен дать пищу Господню. И если не будет желания получить слово, это тоже будет что-то одностороннее. А когда у нас есть одно и то же желание получить благословение от Господа, если мы об этом молимся, тогда Господь дает свое слово, за что слава Ему и благодарение. И вот мы продолжаем читать книгу пророка Исаии, и мы не очень-то много и прошли, потому что, ну, это вот такие темы и вопросы затрагиваются, житейские. И оказывается, это именно то, что нам более всего надо. И потом хотелось бы, чтобы и в сегодняшний день Господь благословил сердца наши, чтобы нам еще что-то взять от Слова Господня, чтобы иметь то оружие, которое нам нужно для того, чтобы в будущее время сражаться с грехом, чтобы правильно определять направление наше, чтобы впоследствии мы не просто прожили свою жизнь, а чтобы, когда придет наш день, когда придется предстать перед Господом лично каждому из нас, а может быть, кто-то доживет, когда Господь вообще церковь заберет с земли, чтобы у нас не было проблем вступить в эти пределы святой вечности. Потому что если вот именно в этот последний пункт забыть или поставить его на второй план, то можно смело сказать, что мы не совсем все хорошо поняли и, может быть, не то искали, что надо было бы искать, потому что все, что мы сегодня не делаем, если мы ответственные люди, если понимаем цену крови, которую Господь заплатил, и понимаем, что такое жизнь вечная, то мы не будем легкомысленно относиться к своему спасению и не будем легкомысленно относиться к Слову Господню. Поэтому, если вы немножко помните, то мы в прошлый раз обращали внимание на некоторые вопросы нашей жизни, и я просто сегодня обращусь на что? На то, очень коротко, что Господь говорил о том, что люди очень часто ищут какой-то радости, но не задумываются об источниках этой радости, ищут славы, и совсем не думают, какая она, для чего она им надо. И вы помните, мы в прошлый раз кончили на том, что Господь сказал, что при всем этом стремлении радость иметь, какого-то благословения иметь, но Господь сказал, что вообще этот шум, вся эта слава сойдет в преисподнюю. Помните? Но в преисподнюю сойдет. Почему? Потому что это была не та слава, которая ведет к жизни вечной. И то, что уже сегодня не будем говорить о славе, будем говорить об авторитете. И потому и Господь сам хочет, чтобы у нас был авторитет. Потому что если у нас не будет авторитета, то никто к нам не будет обращаться, и мы тогда не сможем им предложить слово Господне. И вы это знаете. Обычно обращаются к людям, от которых могут что-то получить. И получить не лишь бы что, а то, что поможет в жизни преодолеть трудности. Но с другой стороны, я отмечал, что эту славу человек не ищет сам. Ее сам Господь дает. Правда, ее можно неосторожностью растирать. Это тоже правда. И причина в чем? Я напоминал в прошлый раз, почему этот авторитет должен быть в народе Божьем, я имею в виду. Потому что Писание прямо говорит, для чего Отец Небесный дал Иисусу славу? Чтобы мы имели надежду и упование на Него. Человек, который не имеет авторитета, на него надеяться никто не будет. И я не говорю о том, чтобы на нас надеялись, но есть, когда к нам кто-то обращается, то он надеется на то, что мы им укажем путь в небо, укажем путь, как именно навести контакты с Господом, который дает все необходимое для жизни. Но все это сегодня Господь делает через людей. И потому Господь здесь говорит, что если будет не та слава, та, что надо, то, во-первых, говорит, она сойдет в преисподнюю. И помните, я говорил, можно добиться славы шумом большим. Можно добиться славы, вот как мы читали раньше, и гусли, чимпан, свирель, все на их пиршествах. Но там почему-то было, но на дела Господа они не взирают. А раз на дела Господа не взирают, значит, с Господом не имеет никакого дела, и потому что-то будет пустое. Говорит, и шум туда сойдет, и авторитет, и слава их, и так далее, и так далее. Почему? Потому что сегодня люди зарабатывают славу одни диктаторством, когда их боятся. Другие чем-то особенным в плотской жизни, какими талантами обладают, они ее завоевывают. А кто-то, ну, силой физической хвалится. Сегодня спортсмены знамениты тем, что они кого-то побеждают физической силой. Но если это только на этом основана слава, то Писание говорит, она сойдет в преисподнюю в свое время. И вот потому преисподняя и раскрыла широко пасть свою. Потому что если мы иногда не знаем, какая у нас слава, то преисподняя хорошо знает, какая слава. А вы помните, я часто повторяю этот пример, может быть, не совсем подходит на сегодняшний день, но когда некие там семь сыновей иудейского первосвященника Скевы пытались бесов изгонять, помните? То злой дух что сказал в ответ? Иисуса знаю, и Павел известен. То есть они знают, на ком какая слава. Говорят, а вы кто? И взяли над ними такую силу, вы помните дальше вот это слово Божие, что они нагие и избитые выбежали из того дома. То Господь ничего не потерял от этого. Когда люди узнали, что произошло, то от того, что они убежали, что имя Господа не сработало, Иисус ничего не потерял. Но люди увидели, что только имя Божие, и именно тот, кто находится во власти Божией, имеет возможность делать такое дело. А все остальные, они потерпели посрамление. И несмотря на такой оборот событий, говорит, имя Господа прославлялось и возвеличивалось. Так написано. Поэтому так или иначе, имя Господа никогда не будет в поношении. Но человек, который недостойно занимает свое место, он обязательно будет в свое время поношать, потому что слава не та. Это не совсем то, что надо. И говорит, сойдет туда слава их. Я 14 стих. Зато преисподняя расширилась, и без меры раскрыла пасть свою. И сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. Оказывается, радость, радость. А от источника радости много что зависит. Какая же это радость? Поэтому я хотел бы, когда мы сегодня ищем радости, чтобы нам было не безразлично, от какого источника пришла эта радость, потому что она пользы никакой не даст впоследствии. И я читаю 15 стих. «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф, это 16 стих, превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде». То есть в совершении своих определенных действий на основании Его воли и на основании Его слова. Но что стоит сегодня отметить? «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут». Как вы думаете, только тех, которые понимали, что они гордые, поникнут? Или даже если не понимали, что это гордость, то по-другому все будет? Ничего подобного. Понимал ты или не понимал, знал ты или не знал, но если это гордость, то глаза гордых поникнут. Не сегодня, то завтра. Не завтра, то послезавтра. Не послезавтра, через неделю. Ну, вы понимаете, это условный язык, которым я пользуюсь сегодня, через неделю. Но будет время, когда Бог все поставит на свое место. Ну, а пока что, вот живем вот так. Вот иногда и думаем так, и на самом деле так. Но придет время, когда все будет поставлено на свое место. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде. Вот я на это хочу обратить внимание. Конечно, Бог хочет превознестись, то есть чтобы люди видели, что Он есть самая высшая инстанция, от Него все зависит. Он хочет, чтобы милостью превознестись. Он хочет, чтобы люди видели милость, любовь Его. Он именно таким Богом хочет, чтобы люди видели Его. Но люди не всегда обращают внимание и не всегда милость считают милостью. Бог милует, а человек думает, просто Бог согласен с этим. Бог медлит, не наказывает, а человек думает, что Бог не может этого сделать или у него не получается. Вот мы не всегда понимаем то, что происходит. И вы помните, апостол Петр, кажется, Петр предупреждал. Он сказал так, что некоторые, говорит, почитают то, что Господь не приходит, чем-то, что, ну, это пустое, это напоминание, которое не соответствует истине. Но Господь говорит, не медлит Господь с исполнением обетования. Но что Он делает? Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. А люди думают, что он медлит, что что-то он не доделал, что-то еще не сделано. А Петр говорит, не обманывайтесь. Он просто долго терпит. И просто называйте вещи своими именами, что происходит. Милует. Это не значит, что он согласен со всем, что я делаю сегодня. Я могу понимать так, но раз я делаю, Бог мир не принимает, значит, или Бог согласен со мной, или Он на это не обращает, Ему безразлично. Нет, не безразлично. Он просто имеет время милости для каждого. Он милует. И просто, если милостью не достигнет сердца, то однажды он будет действовать другим способом. Вы помните, у него написано, Бог говорит однажды, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей. Помните? Он просто говорит. Это, наверное, самое приемлемое, что хотелось бы, чтобы было в нашей жизни. Говорит, когда того не заметят. Он говорит второй раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей. А после что бывает, когда так не доходит? Говорит, начинает говорить жестокою болью в костях. И вот тогда уже хочешь, не хочешь, будешь думать, а что это такое происходит со мной? Уже не будешь думать, так показалось, почудилось, наверное, то не, мне не Бог говорил. А когда заболит сильно, то на более серьезном уровне уже человек начинает думать. Но там есть одна опасность такая. Вот для того человека любой наставник не подойдет. Ему надо один из тысячи. Помните? Если найдется один из тысячи, который смог показать ему прямой путь его, то Бог, значит, усмилостивится и скажет: освободи от могилы, я нашел им милостивление. А если не найдется, то было пропущено время, когда Бог просто говорил. Было пропущено, а теперь уже надо специалиста. А где сегодня набрать таких специалистов сегодня? Ну, вы меня хорошо понимаете? Одного из тысячи. Но, наверное, все-таки это, ну, отбор довольно такой серьезный, если найдется один из тысячи. А то тогда он сумеет добраться до сердца. А если не найдется? Поэтому я очень хотел бы что сегодня сказать. Вот покуда сегодня Слово Господне вот так просто звучит для нас, то просто надо обратить на него внимание все-таки. Обратить внимание, сделать правильный выбор, сказать: Господь, прости, было не так, ну, но я хочу, чтобы поменяло все. Я не хочу ждать того момента, когда ты начнешь ломать где-то, достигать таким образом. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, потому что здесь Господь сказал, здесь вторая мысль очень интересная: Господь Саваоф превознесется в суде. И все равно люди признают, что от Него все зависит. Его слушать надо. Почему это так? Хотя бы для того, чтобы люди, которые ищут Господа, увидели, что Он есть. Говорит: не так, то так, но я все равно сделаю так, что вы будете понимать, что я главный в вашей жизни, а не вы и не кто-то другой. Не получится по милости, я найду, как судом добиться, но я буду наверху. И это звучит, может быть, немножко грубовато с моих уст вышедшее. Здесь не имеется в виду, что с какой-то гордостью, из чего-то, ну, обязательно надо наверху быть. Но по-другому ж нельзя. Он же законодатель, он поставил законы, он источник жизни. И если кого-то из нас можно назвать условным источником, потому что есть такое местописание, и мы до него дойдем, будем читать его, где будет написано: будете почерпать воду из источников спасения. Но мы хорошо понимаем, что это будет только тогда, когда этот человек будет питаться от источника Бога, от Него лично будет принимать. Он сам по себе не может быть источником. Он будет источником тогда, когда Бог будет пополнять его запасы, когда в нем будет жить Дух Святой. И это источник, ну, условно, это не знак равенства между Богом как источником и между нами как источниками. Это немножко, ну, на несколько порядков, наверное, ниже. Вы помните, когда мы проходили Откровение Иоанна, то я там остановился на самом первом стихе. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, послал он через ангела своего рабу своему Иоанну. Вы помните, я говорю, что вот эти три человека или три личности, это стопроцентные. А уже четвертый человек, а это уже может и не донести то, что надо. И вот здесь мы на это обращаем внимание. И все-таки главным источником Бог все равно остается. И если Он не обратит на себя внимание, как на источник, то людям некому будет обращаться, они не будут знать источников жизни, не буду знать путей жизни. И Господь для того, чтобы люди знали пути жизни, понимали, на каких путях счастье от Господа находится, на каких путях можно найти мир и благословение, Господь обязан просто как источник жизни, как начало всего, любой ценой, но обратив внимание на себя. Мы иногда из-за гордости хотим обратить на себя внимание любой ценой, то я думаю, у Бога этого нету. У Него совсем другая цель. У Него совсем другой смысл обратить на Него внимание, потому что действительно Он является единственным источником жизни. И поэтому любыми путями и методами, которые Он будет использовать, Он обязательно обратит внимание людей на Себя. И даже когда мы читали Откровение, то даже во время суда один раз люди не обратили на него внимания, не раскаялись, а потом в конце концов написано: «И воздали славу Богу Небесному». Помните? Чуждые, враги, враждебно настроенные, но даже наступил момент, когда они воздали славу Богу Небесному, потому что суды пришли. И вот потому здесь, вот 15 стих говорит: «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде». И здесь как раз употреблено имя Господь Саваоф. Саваоф переводится «владыка» или «властелин сил небесных», или «вождь воинства небесного». И он как раз здесь говорит: «У меня хватит методов и силы, чтобы заставить любого смириться или покориться мне». Это владыка сил небесных. Ну, может быть, вот этот перевод с еврейского, он никогда не бывает точным на 100%, всегда что-то упускается. Но в общем смысле слова, это владыка сил небесных обозначает. Или царь небесного воинства, Саваоф. И вот как раз Господь употребил вот это имя. А Господь Саваоф превознесется в суде, а у него очень много воинства. Когда мы говорим «воинство», ну, как правило, что имею в виду? Ангелов, правда? А на самом деле, говорит, и жуки, и черви, и все, что это мое воинство. Я вспоминаю брата Гавриила, помните, я давно-давно проводил этот пример. Когда он прочитал, что воинство небесное, говорит, там шершни и так далее, это он сам свидетельствовал. Да и говорит, он говорит: «Господи, ну комары, говорит, что ты, говорит, за воинство? Вот раз я прихлопнул, и все». И потом пошел где-то в лес, я уже не помню, что его укусило. Клещ, вот брат Слава помнит, клещ укусил. И вы знаете, что разнесло руку, в больницу положили. Говорит: «О, кажи, Господи, тебя, говорит, только один воин укусил, я чуть не помер, а если б два». Один клещ, о, пожалуйста. Поэтому с нами, людьми, вы знаете что? Это мы думаем, что с нами справиться трудно. Мы бомбы атомные, там еще что-то. Да для Бога какая разница? Зачем ему бомба на нас, на любого? Клещ укусил и, кажется, чуть не помер. Ну, перестал говорить: «Господи, что тебе за воинство? Прихлопнул, да нема твоего воина». А на самом деле это просто у нас нарисовано в нашем воображении, что мы что-то значим, что-то особое. А на самом деле у Бога нет проблем ни смирить, ни заставить поклониться, но Он не хочет такими методами действовать. Уже когда невозможно, ну тогда да. Как и мы в своей семье с детьми. Когда уже никакие другие методы не действуют, тогда уже за ремень, в исключительных случаях. Уже тогда за ремень, за розгу. А если можно по-другому, то не пользуемся этим, потому что это нам неприятно. Это, может быть, сказать, не метод и не то, что, радость доставляет даже нам самим. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы в сегодняшний день мы что-то еще поняли, чтобы Господу в нашей жизни не надо было становиться во главе нашей жизни через суды определенные. А если Он захочет нас спасти, не погубить. Я не говорю, погубить захочет. Спасти. Ему все равно надо будет стать во главе нашей жизни. Вы со мной согласны? А иначе не получится. А как тогда можно вести, когда Бог предлагает, а я не слушаю? Бог говорит: «Туда иди», а я иду туда. Да, может быть, и не из-за мести, и не из-за гнева, не из-за ярости, а по любви, но надо тогда судиться, а что другое остается делать? И может быть, сегодня для нас это неприятно, но в конце концов Писание говорит так, что после наученным через наказание, я немножко перефразировал послание к евреям, наученным через наказание доставляет что? Мирный плод праведности. И это действует. Это действует. Дисциплинирующая розга Божия, как она называется, у него болезнь это или что-то другое, я не знаю. Но она действует, она работает. Она работает. И Бог святый явит свою святость правде. и будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пастбищами богатых». Ну, здесь же Господь говорит о тех действиях, которые на землю пошлет всю. То есть овцы останутся и будут пастись по своей воле. А люди, хозяева, а их не будет, а их не станет. Потому что вот придут эти суды, придет возмездие, придет разрушение, которое Господь предсказал. И говорит, и вот как будет в конце концов. Овцы будут пастись по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Вот это суд своего рода. Когда люди имели все, а потом вдруг в одно мгновение что-то случилось, и оказались без ничего. И все то, над чем они трудились, чем дорожили, оно перешло в руки тех, которые не трудились над этим. Вы будете смотреть, они будут есть то, что вы готовили, а вы будете голодные. Или вообще не будет на земле. Вот как раз Господь здесь об этом и говорит. И чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Почему они потеряли свои богатства? А мы раньше читали: «Горе вам, прибавляющие дом к дому». Помните? Захватывали нечестно. Захватывали не своим трудом имели, а говорят, там будем читать, вы, говорит, соснили бедных и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому Бог взял и забрал все это. И по сути дела Бог восстановил справедливость. Он говорит, я отнял у вас то, что по сути дела было не ваше, что вы захватили. И вот как раз вот это является очень ненадежным. И вы помните еще одно предупреждение. Богатство, поспешно захваченное в начале, не принесет благословения впоследствии там. Это я конкретно не помню, где этот текст записан, но я почти дословно говорю, как там написано. И вот здесь вот, и как раз почему, вот когда мы читали вот эти тексты Писания, то там как раз-то обращалось внимание, что люди забыли Бога и все свое внимание обратили на то, чтобы материальная часть была на должном уровне. Вот там, где люди чтили Бога, а там Бог давал и достаток. Но как только они начинали акценты смещать, тут же забирал, тут же отнимал, чтобы поняли, что вы не туда пошли, вы не то делаете, что надо. Не о том заботитесь. И, как правило, довольно часто в очень многих местах Священного Писания мы именно найдем, что именно об этом Господь говорил, именно вот так ставил вопрос. И читаю 18 стих. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех как бы ремнями колесничными». Вот здесь много грехов на земле. Но вы помните один из текстов Писания – это первое послание Петра, кажется, первая глава, точно не помню, мне кажется, даже 18 стих. Там написано так, что, значит, что нетленным серебром или золотом искуплены вы. Помните, что дальше, какие слова? От суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агнца. Суетная жизнь, суета. И я сегодня, может быть, весь грех, который люди делают, и через который хотят достигнуть успеха какого-то, это суета, то напрасно, успеха не будет как такового. Хотя бы потому, что Бог будет однажды судиться. Но сегодня хочу выделить все-таки суету, немножко отдельно, от пьянства, от блудодеяния, от воровства. Я не один раз проповедовал, говорил на эту тему, Мы никогда не просили у Господа прощения: прости меня, Господь, за сегодняшнюю суету. Вот если поскандалили где-то, просили. Если что-то сделали не то, что надо, судила совесть. Но я никогда не слышал, чтобы люди говорили: Господи, прости меня за суету. Но говорили: ай, говорит, что за жить? Суета, говорит, целый день суета. Как будто то что-то такое совсем неважное. Никто не говорил: ой, целый день пьянство. Но это мы не скажем никогда, потому что мы верующие люди, мы знаем, что нельзя. Никто никогда не скажет: ой, целый день в голове блудные мысли про любодеяние. Никогда не скажем. А вот суета, ой, говорит, суета это замучила, суета, суета. Оказывается, за эту суету кровь Христа пролита была. И суета очень часто имеет очень красивое лицо. Я об этом тоже говорил. Вы помните, Екклесиаст или Соломон, когда он вспоминал о своих делах, которые он сделал –